Глава 10. Себастьян бежал за мной, сжав губы. Ему не нравилось наше проникновение на жилой этаж особняка, но я была непреклонна. Пришлось воспользоваться лестницей для слуг, а потом быстро бежать на цыпочках по длинному хозяйскому коридору. Наконец я подошла к двери моей бывшей опочивальни. Она, конечно, была заперта на ключ, но я знала слишком много секретов этого дома и залезла рукой в нишу для светильника, расположенную рядом с дверью. Там, под тяжелой основой канделябра, прятался запасной ключ от моих покоев. Отворив дверь, я впустила семинариста в гостиную и быстро заперла комнату снова. «Вот так. Теперь нам никто не помешает», — шепотом сказала я. «Миледи, что если сюда кто-то зайдет?» — закусил губу юноша. «Сейчас все слуги внизу готовят поминальный обед и присматривают за гостями. Сюда никто и не сунется до новой свадьбы моего бывшего мужа. Идем. Все самое важное в будуаре и в спальне». Отвлекая мистера Трэвиса разговорами, я принялась вскрывать свои тайники. Для начала опустошила шкатулку с драгоценностями. Фамильные камни семейства Вердон хранились частично в сейфе графа, частично в банковском хранилище. Те безвкусные булыжники мне выдавались трижды в год, на день коронации Его Величества, на новолетие и на день рождения свекрови. Все остальное время я пользовалась драгоценностями, доставшимися мне от мамы, подарками бабушки и отца. Незачем оставлять их новой леди Вердон. Обойдется. Потом я перешла к моему любимому дамскому секретеру. Изящный столик казался безделушкой, украшающей будуар. Но на деле он хранил немало секретов. Ценные бумаги. Их мне принес отец, когда уходил в короткий поход по приказу короля. Там он подхватил болотную лихорадку, которая и свела его в могилу так рано. Кошелек с золотом. Иногда ее высочество награждало своих фрейлин деньгами, и я скрывала от мужа этот факт, пользуясь тем содержанием, которое он мне выделял. Тут тоже было несколько украшений, подаренных принцессой. Три перстня, пара серег с изумрудами, цепочка с подвеской и новенький золотой помандир. Ее высочеству не понравился запах, а мне эта нежная смесь подошла идеально. Уложив все в карманы, нарочно пришитые под юбкой, я двинулась в спальню. Мой молитвенник маленький, но богато украшенный. Его мне подарила мама на десятилетие. Памятная во всех отношениях для меня вещь. Гербовая бумага, конверты и печатка. Зачем я их взяла, не знаю. Наверное, тоже не хотела оставлять наивной дурочке, которую Верден возьмет в жены. Я сама договаривалась с художником. Сама рисовала узоры. Не отдам. Потом я подошла к старинной кровати. Тут пришлось приложить усилия и выкрутить один медный шар на спинке. Внутри хранились золотые цепочки, соединяющие между собой жемчуг и рубины. Старинное украшение какой-нибудь дамы эпохи вертюгалии и вычурных золотых чепцов. Я обнаружила их случайно и не собиралась оставлять мужу. С туалетного столика я забрала любимые духи, заколки с натуральными камнями и спрятанную в отдельном ящичке памятную книжку. В ней я вела записи своих дворцовых дел и тех людей, с которыми случалось встречаться. Писала бабулиным шифром, так что прочесть их никто не мог. Но для меня было важно, чтобы этот дневник не угодил в чужие руки. «А теперь за мной!» Я потянула Себастьяна в ванную. Он смутился, увидев роскошную мраморную раковину на бронзовых ножках, но мне некогда было его успокаивать. Именно в ванной была дверь, которая вела на вторую лестницу для слуг. Мы тихо вышли на нее и, прислушиваясь, спустились на первый этаж. Где-то впереди слышался голос экономки и ответы мужским голосом. «Кажется, они уже ломают дверь в гостиную. Пора бежать». Поправив вуаль, я потянула Себастьяна в другую сторону, подальше от парадных покоев. Счастье, что я знала, куда идти и как избегать встречи с лакеями и членами семьи. Пару раз нам пришлось замирать в нишах или темных углах. Один раз заскочили в библиотеку и притаились за огромным письменным столом. Там я тоже кое-что прихватила, мстительно фыркая себе под нос. А потом мы попали в кабинет моего супруга. Как и почему он остался в этот день незапертым, я не знала. Но тут же, задвинув засов, потерла руки. Мне страшно хотелось сделать благо неверному какую-нибудь гадость. Он ведь считал меня глупышкой. Думал, я не знаю, где он проводит время, сообщая мне, что едет в клуб. Думал, я не узнаю, что он проиграл часть моего приданого, а доход от аренды земли, купленной моим отцом, вложил в покупку дома для любовницы. Я все знала и молчала, потому что хотела быть хорошей женой. Но теперь я залезла в кармашек и вынула флакончик своих духов. Уникальный аромат, составленный для меня придворным парфюмером. Я сама его не ощущала совсем. Но даже Верден был вынужден признать, что во дворце работает настоящий мастер своего дела. Меня узнавали по этому запаху. Несколько капель на лист бумаги и чуть-чуть помахать им в воздухе. Потом я быстро нарезала лист ножом и разложила невесомые полоски по всему кабинету. Одну спрятала в камине под дровами, вторую — книги, лежащие на краю стола. Еще один листочек лег в папку с бумагами. Заодно я вынула из папки все, что могло представлять ценность. Хватит бывшему муженьку и того, что осталось. Себастьян все это время смотрел на меня круглыми глазами, а я наслаждалась. Пусть моя месть мелка, но так приятно. Из кабинета графа мы ушли быстро. В коридоре было тихо, но вдалеке нарастал шум. Я поморщилась. Если нас начнут ловить, придется убегать, как простым воришкам. К счастью, именно в этот момент в особняк Верденов прибыла ее высочество. Слуги, позабыв обо всем, высыпали на улицу, чтобы хоть краем глаза взглянуть на особу королевской крови. Немногочисленные зеваки тут же собрались у ворот, и нам удалось незамеченными выйти на задний двор, а там уж закоулками выбраться в грязный переулок, пахнущий нечистотами. «Миледи, вам нельзя здесь оставаться!» Себастьян огляделся и быстро увлек меня к свету ближайшей улицы. Я вдруг поняла, что страшно устала. Раны болят, подвесные карманы больно колотят по ногам, и я уже некоторое время иду, повиснув на мистере Тревисе. Бывший семинарист молча вел меня и даже не кривился, словно сочувствовал. Это так меня удивило, что я чуть не остановилась. Однако Себастьян не дремал, махнул шляпой, подзывая пролетку, усадил меня, закутал и приказал. «На улицу медиков. Миледи стало плохо на поминках. Нас довезли до госпиталя. Там мы вышли, присели на скамью и вскоре уехали оттуда на другом извозчике. Сменив 2-3 экипажа, наконец прибыли к моему дому и с великим облегчением упали на кресло в гостиной. «Миледи, «Это было так страшно», — признался Себастьян. «Я очень устала и пережила немало неприятных эмоций», — призналась в ответ я. «Но все было не зря». «Если вы так считаете», — не стала спорить Трэвис. «Я забрала свои украшения, деньги и кое-какие памятные вещи», — объяснила я. «А еще придумала, как можно отомстить моему супругу». Юноша трепыхнулся. «До герцога Дерринджера мне сейчас, к сожалению, не добраться, но я могу сильно испортить жизнь Вердену, и я это сделаю». Трэвис только вздохнул.